Глава 13. На полях обвинительного акта Девинант писал Галерану о суде, болезни и адвокате. Суд состоится в понедельник, в 10 часов утра. Волнения вчерашнего дня ухудшили мое положение. Я не могу спокойно лежать, неизвестность и предчувствие ужасного конца вызвали столько печальных мыслей и тяжелых чувств, что овладеть ими мне не дано. С трудом волочу ногу к окну и, поднявшись на табурет, выкуриваю трубку за трубкой. Иногда меня лихорадят, чему я бываю рад. В эти часы мрачные обстоятельства моего положения приобретают некую переливающуюся, стеклянную прозрачность фантазии, и надежды светятся, как яркие комнаты, где слышен веселый смех, или я становлюсь равнодушен, получая возможность отдаться воспоминаниям. У меня их немного, и они очень отчетливы. Военный адвокат, назначенный судом, был у меня в камере и после тщательного обсуждения происшествий заключил, что мой единственный шанс спастись от виселицы состоит в молчании о столкновении с Ван Конотом. По некоторым его репликам я имею основание думать, что он мне не верит или же сам настолько хорошо знает об этом случае, что почему-то вынужден притворяться недоверчивым. Внутренним чувством я не ощутил с его стороны ко мне очень большой симпатии. Странно, что он рекомендовал мне взвалить на себя вину хранения контрабанды, мое же участие в вооруженной стычке объяснить ранением ноги, вызвавшим гневное ослепление. На мой вопрос, буду ли я доставлен в суд, он вначале ответил уклончиво, а затем сказал, что это зависит от заключения тюремного врача. «Вы только выиграете», — прибавил он, — «если ваше дело разберут заочно. Суд настроен сурово к вам, и потому лучше, если судьи не видят лица, не слышат голоса подсудимого, заранее раздражившего их. Кроме того, при вашем характере вы можете начать говорить о Ван Конноте и вызовете сомнения в вашей прямоте, так ясно обнаруженной при допросах». Пообещав сделать все от него зависящее, он ушел, а я остался в еще большей тревоге. «Я не понимаю защитника». «Дорогой Галеран, не знаю, чем вызвал я столько милости и заботы, но раз они есть, исполните просьбу, которую, наверное, не удастся повторить. Если меня повесят или засадят на много лет, отдайте серебряного оленя детям Футроза, вероятно, очень взрослым теперь, и скажите им, что я помнил их очень хорошо и всегда. Чего я хотел? Вероятно, всего лучшего, что может пожелать человек. Я хотел так сильно, как, видимо, опасно желать». Так ли это? 9 лет я чувствовал оторопь и притворялся трактирщиком, но я был спокоен. Однако чего-нибудь стою же я, если с 16 лет я начал и создал живое дело. О, Галеран, я много мог бы сделать, но в такой стране и среди таких людей, каких, может быть, нет. Я и лихорадка исписали эти поля обвинительного акта. Все, что здесь лишнее, отнесите на лихорадку. Дописывая, я понял, что скоро увижу вас, но не могу объяснить, как это произойдет. Больше всего меня удивляет то, что вы не забыли обо мне. Джемс Террей. Галеран очень устал, но усталость его прошла, когда он прочел этот призыв из-за тюремной стены. Он читал про себя, а затем вслух, но не все. Все поняли, что медлить нельзя. «Гравелот поддержал наших», — сказал Батредж. «А потому я буду рыть день и ночь». «Работайте», — сказал Галеран контрабандистам. «Я дам вам 100 фунтов». «Заплатите, что следует», — отвечал Тергенс. «Тут дело не в одних деньгах. Смелому человеку всегда рады помочь». «Когда я покину лавку», — заявил Стамадор, — «берите весь мой товар и делите между собой. 20 лет я брожу по свету, принимаясь за одно, бросая другое, но никогда не находил такой дружной компании в необыкновенных обстоятельствах. Чем больше делаешь для человека, тем ближе он делается тебе. Итак, выпьем перцовки и съедим ветчину. Сегодня, как всегда, по воскресеньям лавка закрыта, спать можно здесь. А завтра вы все будете отдыхать под землей. Туда же я подам вам завтрак, обед, ужин и то, что захотите съесть ночью». То есть ночник. Восстановив силы водкой, обильной едой, сигарами и трубками, заговорщики спустились в подкоп. Они достигли такой степени азартного утомления, когда мысль о цели господствует над всеми остальными, создавая подвиг. Спирт действовал теперь только на мозг. Сознание было освещено ярко, как светом магния. Засыпая, они видели во сне подкоп, просыпаясь, стремились немедленно продолжать работу. Пока не взошло солнце, дышать было легко, но после 9 утра духота стала так сильна, что Тергенс обливался потом, а чем дальше углублялся он к тюремной стене, тем труднее было дышать. Чтобы не путаться во время коротких передышек, заговорщики начали работать попарно. Галеран с Тергенсом, а Батредж со Стамадором. Не имея возможности выпрямиться, все время согнувшись, сидя на коленях или в неудобном положении, они вынуждены были иногда ложиться на спину, чтобы, насильственно распрямляясь, утешить ломящую боль суставов. Трудно сказать, кому приходилось хуже. Тому ли, кто оттаскивал тяжелые мешки к одной стороне прохода, лучше и сильнее, зато дыша, так как был ближе к выходному отверстию, или тому, кто рыл, то сидя боком, то полулежа или стоя согнувшись. Работать приходилось всем, что было под рукой. Иногда Тергенс или Батредж ввинчивали бурав, делая ряд скважин, и, расшатывая известняк ломом, вырывали его затем ударами кирки. Случалось, что их ободряли легко обламывающиеся пустоты, куда лом проваливался, как сквозь скорлупу, но попадались и упорные места, которые надо было долбить. Когда углубились уже за середину улицы, известняк начал отсыревать, что указывало близость источника, и до позднего вечера работа протекала под страхом воды, могущей залить ход. Но этого не случилось. До тюремной стены известняк оставался влажным, слева сильнее, чем справа, однако не в такой степени, чтобы образовалась жидкая грязь. Подкоп выдержал до конца. Когда набитые руками мешки вытянулись у стены хода, Стамадор и Батредж подняли их наверх и высыпали в сарай, где уже возвышалась гора известняка. Товар был удален. В сарае едва хватало пространства, чтобы поместить остальной грунт. Утреннее движение началось, а потому стало опасно носить мешки через двор, так как возникло бы подозрение. Тогда решили рассыпать известняк вдоль всего хода, пробитого к 11 часам еще на 2 метра, а ночью заняться уборкой грунта в сарай. К этому времени Стамадор едва держался на ногах. Тергенс сел у выхода и заснул, держа кирку в руках. Батредж жадно пил воду. Никто не мог и не хотел есть. Прибегли к перцовке, единственно возвращающей осмысленный вид дергающимся небритым лицам с красными от пыли глазами. Разбудив Тергенса, Батредж увел его в лавку, где все разделись, обмылись холодной водой и легли голые лицом вверх на разосланные по полу одеяла. Повесив у задней двери замок, Стамадор залез в лавку через дворовое окно и закрыл ставни. Он лег рядом с Батреджем. Распростертые тела 4 человек лежали как трупы. Лишь пристально вглядываясь, можно было заметить, что они слабо дышат, а на шеях их вздуваются и опадают вены. Этот болезненный сон длился до 5 часов вечера. Воздушная ванна сделала свое дело. Дыхание стало ровнее. Тергенс стонал во сне. Стамадор мудро и мирно храпел. Первым проснулся Галеран, все вспомнил и разбудил остальных, лишь мгновение лежавших с дико раскрытыми глазами. Они встали, одевшись, поели, чувствуя себя, как после долгого гула над головой. Теперь условились так, чтобы не показалось странным долгое отсутствие Стамадора, лавочник остается дома на случай появления клиентов или Фагригеда с известиями. Остальные уходят под землю и пробудут там до наступления полуночи, после чего предполагалось вновь отдохнуть. Когда они спустились, лавочник закрыл выход ящиками, но так, чтобы не затруднить доступ воздуха. За этот вечер были к нему 3 посещения обычного рода. Жена надзирателя, купившая пачку табаку и колоду карт, пьяный разносчик газет, никак не рассчитывавший, что Стамадор охотно даст ему в долг вина, а потому хотевший излить свои чувства, но прогнанный очень решительно, и сосед-огородник, забывший, зачем пришел. Однако на этот раз Томодор не угостил его, сказав, что болит голова. Как стемнело, явилась рыжая Катрин, закурила и села. «Дядя Стомодор, Фагригет передает вам новости. Его смена наладилась. Без бабы вам, видно, никак не обойтись». «Говори скорей. Вот, выпей, выкладывай, уходи. Лучше, чтобы никто не видел тебя здесь. Мы теперь всего боимся». «Значит, работа у вас налажена?» «Я думала, что стучат. Ничего не слыхать». «Стучит у меня в голове. Будешь ты говорить, наконец». «Фагригет дал мне обработать Мутаса, чтобы тот валялся больной завтра к 12 дня, когда сменяются. Я это дело наладила. Мутаса подпоил бархатный ус и передал его мне. Он у меня. Вы видите, я подвыпивший. Мы нашли одного человека, который будто бы хлопочет поступить в надзиратели. Мутас расхвастался, а тот его поет, даже денег ему дал. И будет поить целые сутки. Утром я Мутасу дам порошок, чтобы проспал лишнее. Все в порядке, дядя Стомодор. А потому угостите меня». «Ты не рыжая, ты золотая», — объявил Стомодор, наливая ей коньяку. «Выпей и уходи». «Ну, как твой кровар?» «Так что же кровар? Он ничего. Стал ходить и даже не совсем скуп. Нельзя сказать, что он скуп. Я удивилась. Теперь хочет жениться. Только он страшно ревнив». «Возьми его», — сказал лавочник. «Будешь потом жалеть». «Видите ли, дядя Том, я честная девушка. Какая я жена?» Катрин ушла, а Стомодор вышел к подкопу и, отвалив бочки, увидел Галерана, стоявшего в колодце, уронив голову на руки, прижатые к отвесной стене. Он глубоко вздыхал. Батредж валялся у его ног с мокрой тряпкой на голове. Тихо раздавались удары Тергенса, крошившего известняк. «Очнитесь», — сказал лавочник Галерану. «Выйдите все, надо пить кофе, иначе вы умрете». «Никогда!» — Галеран бессмысленно посмотрел на него. «Что нового?» «Фагригет будет дежурить». «Да?» — отозвался Батредж, приподнимаясь. «Сердце начинает работать». Согнувшись, выглянул снизу Тергенс. «Все выйдем», — заявил он. «Силы кончаются. Завалили весь ход. Отдохнув, начнем убирать». Он сел рядом с Батреджем, свесив голову и машинально отирая лоб тылом руки. Стомодор расставил ноги пошире, нагнулся и начал помогать обессилевшим труженикам выходить на двор.